да все двунадесятые, да хромовые, да и святок сколько-то, ряжеными же ходили. Заключенный перед каждым воскресеньем трусится, дадут или не дадут. А праздников он вовсе не знает, как Волга выходных. Эти 1 мая и 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника. А некоторых зэков из года в год именно в эти дни сажают в карцер. У крепостных Рождество и Пасха были подлинными праздниками. А личного обыска то после работы, то утром, то ночью встать рядом с постелями они и вообще не знали. Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими, и на ночь ложась на печи, на палатях, на лавке, знали: вот это место мое, давеча тут спал и дальше буду. Заключенный не знает, в каком бараке будет завтра, и даже идя с работы не уверен, что и сегодня там будет спать. Нет у него своих нар, своей вагонки, куда перегонит. У крепостного барщинного бывали лошадь своя, саха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен, всегда были кое-какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким и которые почти никогда не отбирались помещикам. Герцен к старому товарищу, собрание сочинений, издательство Академии наук, Москва, 1960 год, том 20, страница 585. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью. На инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности только вши. Крепостной нет-нет, да вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывало то коровушка-буренушка, то коза, куры. Зэк молоком и губ никогда не мажет, а яиц куриных и глазами не видит десятилетиями, пожалуй, и не узнает увидя. Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. «На Руси никто с голоду не умировал», — говорит пословица. А пословицу сбреху не составит. Крепостные были рабы, но были сыты. По всем столетиям есть такие свидетельства. В 17 веке пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в смутное время давние житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны же, пренаполненные оданей, и копен, и зародов до 4 на 10 лет. Авраамий Палицын. В 18 веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: «Нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». В 19 веке о крепостной деревне Пушкин написал: «Везде следы довольства и труда». Архипелаг же десятилетиями жил в пригнете жестокого голода. Между зэками шла грызня за селедочный хвост из мусорного ящика. Уж на Рождество-то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговлялся салом. Но самый первый работник в лагере может сало получить только из посылки. Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством. Над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи, уж вряд ли, крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучен с семьей с первого дня ареста и в половине случаев навсегда. Если же сын арестован с отцом, как мы слышали от Витковского, или жена вместе с мужем, то пуще всего блюли не допустить их встречу на одном лагпункте. Если случайно встретились они, разъединить как можно быстрее. Также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, спешили наказать карцером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы, Шагинян или Тесс, ни беззвучной слезки о том не пророняли в платочек. Ну да ведь они не знали или думали, так нужно. И самый перегон крепостных с места на место не производился в угаре торопливости. Им давали уложить свой скарб, собрать свою движимость и переехать спокойно за 15 или 40 верст. Но как шквал настигает зэка этап. 20-10 минут лишь на то, чтобы отдать имущество лагерю, и уже опрокинута вся жизнь его вверх дном, и он едет куда-то на край света, может быть, навеки. На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по 5, по 7, по 11 раз. Крепостным удавалось вырываться на оброк. Они уходили далеко с глаз проклятого барина, торговали, богатели, жили под вид вольных. Но даже бесконвойные зэки живут в той же зоне и с утра тянутся на то же производство, куда гонят и колонну остальных. Дворовые были большей частью развращенные паразиты, дворня хамово отродье, жили за счет барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое тошнее зэку от того, что развращенные придурки еще им же управляют и помыкают. Да вообще все положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил. Они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. Лагерный начальник не щадит заключенных. Он их не покупал, детям в наследство не передает, а умрут одни, пришлют других. Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепостными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем еще приблизительно можно сравнивать положение туземцев архипелага? Это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими, или с аракчеевскими поселенцами. А иные возражают мне, и то жирно. В аракчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники – только древневосточное рабство будет сравнением верным. И лишь одно преимущество заключенных над крепостными приходит на ум. Заключенный попадает на архипелаг, даже если малолеткой, в 12-15 лет, а все-таки не со дня рождения, а все-таки сколько-то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгоды определенного судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, то здесь много оговорок. Если срок не четвертная, если статья не 58-я, если не будет до особого распоряжения, если не намотают второго лагерного срока, если после срока не пошлют автоматически в ссылку, если не вернут с воли тотчас же назад на архипелаг, как повторника. Оговорок такой чистокол, что ведь, вспомним, иногда же и крепостного барин на волю отпускал по причуде. Вот почему, когда император Михаил сообщил нам на Лубянке, ходящую среди московских рабочих, анекдотическую расшифровку ВКПБ, второе крепостное право большевиков, это не показалось нам смешным, а вещим. Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. потому так подхватывали великий почин субботников. Но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Из губернских тамбовских материалов 1921 года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от субботников, и введена была отметка о явке на субботник в партийной учетной карточке. Еще на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров. Но потом и у нас пресеклось. Что ж тогда? Где искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но это в нос сшибало недавним капитализмом. И нужен был долгий период, другое поколение, чтобы запах перестал раздражать, и его можно было бы мирно принять как социалистический принцип материальной заинтересованности. Копнули глубже в сундуке истории и вытащили то, что Маркс называл внеэкономическим принуждением. В лагере и в колхозе эта находка выставилась неприкрытыми клыками. Потом подвернулся Френкель и, как черт сыпет зелье в кипящий котел, подсыпал котловку. Известно было заклинание, сколько раз его повторяли: в новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую опиралось крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм. Так вот, архипелаг сумел чудесно совместить и то, и другое. И всего-то приемов для этого понадобилось. Первый — котловка, второй — бригада, третий — два начальства. Но последнее не обязательно. На Воркуте, например, всегда было одно начальство, а дела шли. Так вот, на этих трех китах стоит архипелаг. А если считать их приводными ремнями, от них крутится. О котловке уже сказано. Это такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паек наш зэк еще бы поколотился и погорбил. Чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по 100 граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх 100 давали право и на дополнительные, у тебя же перед тем отнятые, ложки каши. Беспощадное знание человеческой природы. Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не умеет соразмерить вещь и цену за нее. Как солдат на чужой войне дешевым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдает жизнь, так и зэк за эти нищенские подачки, скользнув с бревна, купается в паводке Северной реки или в ледяной воде месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли. Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на нее клюют. Как крепостные когда-то усвоили, хоть хвойку глодать, да не пенье ломать, так и зэки поняли. В лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые, тупые, бесчувственные полуживотные. Они не хотят этого дополнительного. Они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешанного на картошке, вике и воде. Они уже и до срочки не хотят. Они и на доску почета не хотят. Они не хотят подняться до интересов стройки и страны, не хотят выполнять пятилеток, хотя пятилетки в интересах трудящихся. Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства. Они рады в темной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать. Не часто же можно устроить такие массовые работы, как гравийный карьер под Ярославлем. Видимые простому глазу надзора, сотни заключенных там скучены на небольшом пространстве, и едва лишь кто перестает двигаться, сразу он заметен. Это идеальные условия. Никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пот обтереть, пока на холме не упадет флаг, условный знак перекура. А как же быть в других случаях? Было думано. И придумана была бригада. Да и как бы нам не додуматься? У нас и народники в социализм идти хотели через общину, и марксисты через коллектив. Так и поныне наши газеты пишут: главное для человека — это труд, и обязательно труд в коллективе. Так в лагере ничего, кроме труда, и нет. И только в коллективе. Значит, ИТЛ и есть высшая цель человечества. Главное — это достигнуто. Как бригада служит психологическому обогащению своих членов, понуканию, слежке и повышению чувства достоинства, мы уже имели повод объяснить. Глава третья. Соответственно, целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры, по-лагерному бугры. Прогоняя заключенных через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствии начальника, надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир все оставался тот же. В Кемерлаге такой был бригадир Переломов. Языком он не пользовался, только дрыном. Список этих фамилий занял бы много у нас страниц, но я его не готовил. Интересно, что чаще всего такие бригадиры получаются из блатных, то бишь люмпенпролетариев.